Такими же резиденциями, пфальцами были Дюрен, Тионвиль, Керси, Оттиньи, Нимвеген, Падерборн. Собственно, поместий, вилл, источники насчитывают 100 с небольшим. К ним следует прибавить еще около сотни объектов, городов, деревень, местечек, отдельных дворов, хуторов, лесных массивов, пустошей. Благодаря отчетам королевских ревизоров мы располагаем описанием ряда пфальцев и вилл. Центром каждого пфальца были государевы хоромы, обширный каменный дом-дворец с несколькими парадными покоями и десятками горниц. Во дворце обилие всевозможной мебели, посуды, утвари, одежды, белья. Большинство этих предметов тщательно упаковано в массивных сундуках и поставцах. Господский двор, обнесенный крепким тыном с каменными воротами, полон хозяйственных построек. Среди них упоминаются кухни, хлебопекарни, амбары, давильни винограда, конюшни, коровники, свинарники, овчарни, птичники. За усадьбой обычно расположен сад, засаженный фруктовыми деревьями и всевозможными растениями. К пфальцу тянет несколько вилл поместий. Каждая из вилл также обладает господским двором и домом, но размером поменьше и, как правило, не каменным, а деревянным. Вокруг двора располагается деревня, населенная крестьянами. Вилле подчинено несколько хуторов и обособленных дворов. Как эксплуатировалась вся эта масса земель? Небольшая их часть сдавалась в аренду. Все же остальное шло на личные потребности государя, его семьи и на содержание двора. С этой целью Карлом была создана простая, но довольно разветвленная административная система, деятельность которой регулировалась особыми капитуляриями и указами. Все королевские домены распределялись по 33 административным округам или фискам. Во главе каждого из них стоял особый управляющий, весьма важная персона, приравненная по положению к дворцовому графу. Управляющий ведал надзором за всеми пфальцами и виллами, входившими в состав фиска, и нес полную ответственность за нормальную жизнедеятельность всего хозяйственного организма. Управляющий имел помощников, вилликов или майеров, каждый из которых ведал отдельным поместьем виллы. Согласно инструкции Карла, виллик должен был иметь под надзором столько земли, сколько мог обойти и осмотреть в течение дня. В подчинении у виллика находились также многочисленные подчиненные, лесники, конюхи, скотники и так далее. Непосредственными производителями в поместье были крестьяне. Они делились на несколько категорий. Лично свободные, полусвободные, крепостные, рабы. Но положение всех их было примерно одинаково. Они сидели на наделах, мансах, несли барщину и платили оброки. Наряду с землепашцами, составлявшими большинство трудового люда поместья, в нем жили и различные ремесленники, кузнецы, кожевенники, башмачники, ювелиры, седельщики, плотники, токари. Женщины, работающие в специальных мастерских, пряли, ткали и окрашивали лен и шерсть. Карл проявлял известную заботу о своих работниках. Он требовал, чтобы с ними хорошо обращались и не доводили до разорения. Он разрешил им жаловаться на своих утеснителей, но одновременно не забывал напомнить, чтобы жалобы не отвлекали людей от работы. Главное, что волнует хозяина поместья, получение максимальных доходов и их строжайший учет.